человек с рубля. Его послали, и он очень спешит, как в стену войск по самые уши. Меня сегодня вогнали в облон. Я мог бы всех отослать подальше, но не в кайф шевелить языком. Очень мне нравится черный декаданс. Веки опускаются, и я впадаю в транс. И вот уж я на дереве и имею шанс. Ведь с утра до вечера городской романс. Очень мне нравится черный.